Техника психоаналитика. После этих неудач Фрейд одумался и попытался сделать процесс неудачного лечения комфортным хотя бы для себя. «Я не могу, когда меня рассматривают по 8 часов в день», — говорил он вечерами Марте. «И в глаза пациентам тоже смотреть не могу». Решение было найдено. Пациента уложить на кушетку и сесть за его головой. Обоснование, чтобы он расслабился и ничто его не стесняло. Другое обоснование, чтобы не видел идиотских гримас доктора в ответ на бред, который он несет. Третье обоснование, чтобы тот чувствовал давящее присутствие врача. И никаких вопросов. Пусть говорит, что хочет. Это и есть метод свободных ассоциаций, обнажающий подсознание. Так рождались основные нормы и догмы новой профессии. Фрейд старался подстроить практику и законы психоанализа под себя самого. О многом из этого он рассказывает 15 марта в немецком медицинском журнале, впервые употребив термин «психоанализ». Денег пока мало, но Фрейд чувствует, дело пошло. Он много работает, пишет книги и статьи, избегает праздности, курит по 20 сигар в день, это помогает ему сосредоточиться. Его кабинет уже иной. Диван с креслом у изголовья, журнальные столики с античными статуэтками, картина, изображающая сеанс Шарко, приглушенное освещение. Постепенно Фрейд додумывает и прочие детали, обеспечивающие психоаналитику комфорт. Такую, например, сеанс должен стоить дорого. Плата за терапию, говорит Фрейд, должна существенно сказываться на кармане пациента, иначе терапия идет худо. В доказательство этого он еженедельно принимает одного бесплатного пациента и разводит потом руками. Больной совершенно не прогрессирует. Почему не прогрессирует? Тема отдельная и достойная особых теорий, которые Фрейд излагал в безупречно яркой литературной форме и за которые в 1930 году получил премию Гёте по литературе. В общем, за работу Фрейд брал много. Один сеанс стоил 40 крон или 1 фунт 13 шиллингов. Столько тогда стоил дорогой костюм. Постепенно Фрейд открыл и остальные основы ремесла. Например, ограничил время сеанса 45-50 минутами. Многие пациенты были готовы болтать часами, стремились задержаться подольше, но он выгонял их, объясняя, что временной прессинг — именно то, что поможет им поскорее избавиться от недуга. И, наконец, последнее и самое важное — основа основ — принцип невмешательства, отсутствие сочувствия, равнодушие к пациенту. То же, чтобы стимулировать различные благотворные процессы. Понятно и другое. Испытывать сочувствие утомительно и неразумно, вредно для психического здоровья доктора. Практическая инструкция выглядит так. Психоаналитик должен подолгу слушать, не выказывать реакции и только время от времени вставлять отдельные реплики. Психоаналитик не должен удовлетворять пациента своими оценками и советами. К началу нынешнего века Фрейд уже понимал, что нащупал золотую жилу. Распространявшийся атеизм вербовал для него армии клиентов. В воображении он ясно видел мраморные доски, которыми будут отмечены все вехи его великого пути, но слава запаздывала. «Мне уже 44 года», — пишет он в очередном письме своему другу Флиесу. «И кто я? Старый неимущий еврей. Каждую субботу я погружаюсь в оргию карточных гаданий, а каждый второй вторник провожу с моими братьями-евреями.